— Здравствуйте, — поздоровалась Глаша. — Что еще сказать? В частности, как отреагировать на то, что ее назвали провинциальной пассией, она не знала. — Марго, не болтай глупостей, — отмахнулся Виталий. — Глаша к твоей манере не привыкла и может обидеться. — На обиженных воду возят, — тут же напомнила Марго. — И что особенного я сказала? Провинция — это хоть и не затейливо, но мило. Инна Люциановна молчала и, поджав губы, разглядывала Глашу. Буквально так, поджав губы. Глаша и не предполагала, что бывают люди, которые не только не считают нужным скрывать такое выражение лица, но даже стараются, чтобы оно было как можно более выразительным. — Познакомьтесь с Глафирой, дамы, — сказал Виталий. — Это моя жена. — Вы что, уже и расписались? — встрепенула Инна Люциановна. — Нет. Прежде чем Виталий успел что-либо ответить, сказала Глаша. Инна Люциановна вздохнула с нескрываемым облегчением. — Торопиться, я думаю, не нужно, — заметила она. — Очень приятно с вами познакомиться, Глафира Сергеевна, — подсказала Глаша. — Как вам понравилась Москва? — светским тоном продолжила Инна Люциановна. — Глафира окончила ИСТФАК МГУ, — ответил за Глашу Виталий. — По специальности история искусств. И часто приезжала сюда в командировки. Так что ничего для себя нового она в Москве не обнаружила. — Не скажи, — встрепенулась Марго. «Ты видела это уродство, которое построили на месте интуриста?» «Можно подумать, интурист был шедевром», — заметил Виталий. «Но он, по крайней мере, был по-советски убог и не бил в глаза новоришевской роскошью», — заявила Инна Люциановна. Говорила она, словно гвоздики вколачивала. Понятно было, что ей в голову не приходит усомниться хотя бы в одном своем слове и в правоте своего мнения в целом. «Ну да, был бетонный сарай», — кивнул Виталий. «А тот монстр с жуткими колоннами, который они теперь возвели на Тверской. Сарай мраморный, — припечатала Инна Люциановна. — Что в лоб, что по лбу, — махнул рукой Виталий. — Да бог с ними обоими, мама. Как ты себя чувствуешь? — Ты же знаешь, — пожала плечами та, — что я не считаю нужным разговаривать о своих болезнях, как и о чужих, впрочем, — объяснила она всем своим величественным корпусом, разворачиваясь к Глаше. — Я здорова, — сказала Глаша. — Отрадно, — усмехнулась Инна Люциановна. Хотя физическое здоровье не является показателем личностной полноценности. При этих словах Глаша не поднялась со стула, чтобы уйти, только из-за растерянности. Она просто не ожидала ничего подобного. «Мама беспокоится, что я женюсь в торопях и на неподходящей мне женщине», — с невозмутимым видом объяснил Виталий. При этом он легко сжал и ласково погладил Глашину руку. Ее пальцы, стиснутые в кулачок, при этом чуть-чуть расслабились. «Что ж, по крайней мере, в этом есть что-то для меня новое», — подумала она. «И что мне до ее вздорности, если подумать? Вряд ли Виталий собирается навязывать мне общество своей мамы слишком часто. Он и сам живет с ней раздельно. Теперь понятно, почему». Но хотя жить с Инной Люциановной было не обязательно, поговорить с ней в первый день знакомства было все же необходимо. Правда, Глаша не представляла, как это делать. Та пресекала все попытки непринужденного разговора. «Я поставлю чай», — сказал Виталий. «Мы торт привезли». — Вы сами печете? — спросила Глаша Инна Люциановна. — Котина жена была мастерица. — Глафира замечательно готовит, — ответил Виталий. — Но торт мы купили в кондитерской на Малой Бронной. — Знаю я эту кондитерскую, — тут же воскликнула Марго. — Цены атомные, как мой прекрасный внук выражается. Тебе бы тоже не помешало уже иметь внуков, — обратилась она к подруге. — Вы расточительны? — поинтересовалась Инна Люциановна у Глаши. — Нет, — ответила она. Ей казалось, что она попала в сумасшедший дом. — Мама, Марго, хэппининг можно уже прекращать, — сказал Виталий. — Будем пить чай и беседовать о вашей жизни. — А почему о нашей? — заинтересовалась Марго. — Потому что наша, я вижу, вам неинтересно. — Отчего же? — пожала плечами Инна Люциановна. — Если Глафира Сергеевна в состоянии рассказать что-либо интересное, мы с удовольствием ее послушаем. У Глаши кружилась голова. Рассказать что-либо она была не в состоянии. Виталий ушел в кухню ставить чайник, Марго вышла вместе с ним резать торт. «Котя говорил, что вы работаете в Михайловском», — Инна Люциановна произнесла это снисходительным тоном, бросила спасательный круг провинциалки. «И как теперь там обстоят дела? Я слышала, все земли распроданы под коттеджи для новых русских». «Были попытки», — ответила Глаша. «Пресечь их было непросто, но, кажется, удалось». «Они не отстанут», — предупредила Инна Люциановна. Им что Пушкин, что Пупкин из соседней деревни. Всего лишь досадная помеха, от которой надо избавиться на пути к счастью, в их представлении, разумеется. Впрочем, вам теперь это безразлично.